Глава 12. Англия. Давно позабытый год. Комната, оформленная в голубых тонах и обставленная массивной красивой мебелью, не показалась уютной. Кэрри не привыкла к такому простору. «Эй!» — крикнула она, не сомневаясь, что ответит эхо. Но эхо не знало этих стен, оно здесь не проживало, в связи с чем поддержать разговор не могло. Кэрри прошлась от окна к комоду, от комода к кровати с балдахином, от кровати к зеркалу. Марселина увела Люси в неизвестном направлении, и теперь никто не мешал думать. «Я напишу отцу и Дафне, что доехала хорошо, и графиня окружила меня вниманием и заботой. Все идет своим чередом». Кэрри крутанулась на пятках, подошла к дорожному сундуку, откинула крышку и принялась отыскивать дневник. Вот как раз с ним она будет откровенна, и перед ним не станет скрывать изумление. Как быстро изменилась ее жизнь! О, как быстро! Элис Кеннет лопнула бы от зависти, увидев эту комнату. Размером она чуть ли не с половину бального зала семейства Кеннетов. А Чарльз Лестон? Ну, рано или поздно ему уж точно придется гореть в аду. Жаль, что она не сможет ворочать угли под его большой сковородой. Она бы это делала с превеликим удовольствием. Кэрри положила дневник на стол, повозилась немного с чернильницей и пером, затем открыла нужную страницу, поставила дату, сделала попытку нарисовать лицо Люси с округлившимися от удивления глазами, а уж потом начала описывать события с того момента, как увидела в бате экипаж, запряженный белыми лошадьми. Чувство голода дало о себе знать однократным бульканьем в животе. И Кэрри мечтательно представила перед собой блюдо с ароматным мясом и тушеными овощами. «Скорей бы обед!» – нахмурилась она и покосилась на дверь в надежде, что появится Марселина и попросит спуститься в столовую. Но экономка пришла лишь тогда, когда страница дневника была заполнена, и в животе раздалось еще одно голодное бульканье. «Мисс Пейдж, графиня ожидает вас!» – раздался ровный голос Марселины. Спускаясь по лестнице, Кэрри оглядывалась по сторонам. Сейчас, когда волнение несколько улеглось, она могла более внимательно изучить роскошную обстановку поместья, но жужжащая мысль о Ребекке Ларсон то и дело отвлекала. «Ребекка Ларсон. Интересно, мы подружимся?» Кэрри прислушалась к внутренним ощущениям и поджала губы. «Нет!» – кричала интуиция. «Даже не надейся!» «Ну почему же?» – возразила Кэрри. «Вместе нам было бы гораздо веселее». Но ответа не последовало. Коротко вздохнув, она пошла быстрее, но пришлось притормозить, потому что Марселина, шедшая впереди, никуда не торопилась. «Ладно», – подумала Кэрри, – «и я само спокойствие. В конце концов, не так уж и трудно изображать чайную розу». Она улыбнулась и тряхнула головой, прогоняя малоприятные мысли и дурные предчувствия. Но через пару шагов ее брови подскочили. Забыла!» К обеду она не переоделась и спохватилась только сейчас. Но бежать обратно и приводить себя в порядок не представлялось возможным. К тому же неизвестно, где пропадала Люси. «Если от меня этого не потребовали, значит, сегодня и не обязательно?» Утешая себя, подумала Кэрри. Но, перешагнув порог столовой, почувствовала укол досады в груди. Графиня Бенфорд в бордовом платье, целиком вышитом блестящей ниткой, походила на женщину с картины очень талантливого и старательного художника, который к мелким деталям относится с таким же уважением, как и к крупным, и больше всего ценит точность. Тонкая ровная морщина на лбу Джульетты Дмитриевны не делала ее старше, не была слишком заметной и тем не менее дополняла образ, как и короткие морщинки в уголках ее глаз. Эти черточки появлялись лишь тогда, когда хозяйка улыбалась, а графиня улыбнулась, увидев Кэрри. И все же в ее позе, движениях, взгляде присутствовала какая-то еле уловимая небрежность, будто происходящее вокруг роскоши и великолепия не находили особого отклика в душе, существовали отдельно от этой женщины. И она совсем не была идеальной, что странно завораживало еще больше. Пожалуй, платье немного великовато, и волосы все в том же беспорядке, и тот самый перстень теперь не гармонирует с платьем. Чуть поодаль от графини стояла высокая черноволосая девушка с прической греческой богини. Волосы переплетались, спускались, завивались, демонстрировали с удовольствием свою бесспорную природную красоту. «Кэролайн Пейдж, Ребекка Ларсон», – произнесла Джульетта Дмитриевна так, точно каждая должна была исхитриться, изловчиться и поймать свое имя в воздухе. Если бы не черный цвет волос Ребекки, именно ее можно было бы назвать чайной розой. Пышное кремовое платье с вышивкой и кружевами делало ее похожей на нежный цветок, выросший в любви и заботе. Большие глаза, аккуратный носик, розовые губы, тонкие руки. Все в ней казалось восхитительным и невинным, но первое, о чем подумала Кэрри, она не настоящая. «Мне очень приятно познакомиться с вами, мисс Пейдж». Ребекка вежливо улыбнулась и сделала маленький шажок вперед. «Как вы добрались?» «Спасибо, хорошо. Я тоже рада познакомиться с вами, мисс Ларсон», — автоматически ответила Кэрри, проглатывая мысли о том, что почти всю дорогу от Бата до поместья она размышляла на тему, существуют вампиры или нет. «Ты можешь не беспокоиться о Люсинде», — произнесла графиня. «Марселина хорошо ее устроила в одной из комнат, предназначенных для слуг. А теперь прошу к столу, и я очень надеюсь, что вы познакомитесь поближе и смените официальный тон на дружеский». Джульетта Дмитриевна села со стороны окна. Ребекка последовала ее примеру. Кэрри, наблюдая за графиней, подумала о том, что та, наверное, все время что-то напевает. Исходила от нее энергия. И музыка. «Спасибо за заботу о Люси». Взгляд Кэрри сначала остановился на массивном стуле, стоящем во главе стола, а затем на четвертом приборе. «Чуть позже к нам присоединится мой старинный друг Уолтер Этвуд», — разворачивая белоснежную салфетку, скрученную тонкой трубочкой, сказала Джульетта Дмитриевна. «И вы, наконец, можете познакомиться с хозяином этого великолепного дома. А теперь, прошу вас, угощайтесь и не вздумайте стесняться. Начните с паштета. Это нечто удивительное. Особенно, если вы не забудете о кусочке хлеба, посыпанного травами и слегка пропитанного маслом. Говядину специально нарезали так тонко. Она должна таять во рту». «Нет, не должна», — Джульетта Дмитриевна засмеялась. «Обязана, просто обязана. И не откладывайте чернослив в сторону, это ошибка». Бросив на Кэрри быстрый взгляд, Ребекка неторопливо, но с особым усердием, положила на тарелку чернослив и говядину. Она также не пропустила хлеб и паштет. Трое слуг сделали большой круг, предлагая различные блюда, но графиня попросила их все поставить на стол и удалиться. «Мы вполне можем справиться сами», — сказала она и подперла щеку кулаком. «Дафна посчитала бы это невоспитанностью», — мысленно отметила Кэрри и сосредоточилась на паштете. Мачеха одобряла лишь ровную спину и часто морщилась, когда рука в платье касался скатерти. «Необыкновенно вкусно», — произнесла Ребекка Ларсон и отправила в рот еще один малюсенький кусочек говядины. «Кэрри, немедли», — поторопила Джульетта Дмитриевна. «Попробуй эти блюда. Мне интересно твое мнение». «О, с большим удовольствием», — мысленно отозвалась Кэрри и, идя на поводу голода, решительно протянула руку к серебряной лопаточке. Но рука замерла в воздухе, потому что только сейчас взгляд пробежался по столу в поиске, чего бы съесть в первую очередь. Удивление. Вот что теперь было написано на лице Кэрри. Она посмотрела на Ребекку, но та лишь насмешливо скривила губы, будто говорила: «А что тебя изумляет? Разве ты ранее не бывала в знатных домах?» «Рулеты из печени с сыром, курица с грибами в пряном соусе, летний пудинг, блинчики с икрой и фасолью, овсяные лепешки с пряностями», — помогая выбрать, перечислила Джульетта Дмитриевна, не сводя глаз с Кэрри. «Так смотрят, когда хотят абсолютно точно уловить реакцию человека на что-либо». «Нет, такие кушания не подавались в знатных домах, во всяком случае в тех, куда был открыт доступ Ребекке Ларсон. Каждый завиток масла, каждая веточка зелени, каждый грибочек, зернышко, стручок, лимонная долька находились на своем месте и буквально манили. Белые и бледно-голубые тарелки, как дар, преподносили необычные в исполнении блюда, наполняющие воздух всевозможными ароматами, от которых аппетит издавал стоны нетерпеливого отчаяния. Прохладное равнодушие Ребекки могло объясниться лишь тем, что изумление она испытала вчера, когда приехала, а также тем, что она не считала нужным демонстрировать свои чувства. «Уж не знаю, где еще подают подобные блюда», – подумала Кэрри, – «но я такое вижу впервые». «Пожалуй, я съем рулеты из печени с сыром», – выпалила она, сомневаясь, что угадает их. «И еще блинчики с икрой и фасолью, а еще вот это». Как назвать горку тонко порезанных овощей, политую соусом и щедро украшенную золотистыми шариками, хрустящими на вид, она понятия не имела. «И эти треугольнички с зеленым маслом. Это же масло?» «Да, действительно масло», — согласилась Джульетта Дмитриевна, откинулась на высокую спинку стула и продолжила наблюдать за гостей. В ее карих глазах сверкнуло одобрение, но Кэрри не заметила этого, отправляя на свою тарелку все, что попадалось под руку. Попробовав в первую очередь блинчики, она чуть не издала стон восхищения и, не откладывая знакомство с паштетом, отломила кусочек булочки. «У мистера Уолтера Этвуда очень хороший повар», – мягко произнесла Ребекка. «Да, наверное», – ответила графиня. «Но половину этих блюд я приготовила сама». В ее голосе было столько гордости и удовольствия, что Кэрри не сразу поняла смысл слов. «Джульетта Фрезер, графиня Бенфорд, сама готовит говядину и пудинг?» «Да, да. Она, одетая в роскошное платье, усыпанная драгоценными камнями, расхаживает по кухне, а фасоль, картофель и томаты маршируют за ней туда-сюда. Сами моются, чистятся, режутся и шествуют к тяжелой сковороде». Эту картину можно было представить только так. Кэрри автоматически посмотрела на ухоженные руки Джульетты Дмитриевны и кивнула своим мыслям. «Ага, овощи маршируют сами». Но, заглянув в глаза графини, она поняла, что сказанное вовсе не шутка. Вспомнились строки из письма, ароматы в карете, начало этого обеда. Похоже, Джульетта Дмитриевна увлечена кулинарией. Точно. И вполне возможно, что рулеты из печени она скручивала сама. Или, скорее всего, кто-то скручивал их под ее руководством. Кэрри перевела взгляд на Ребекку Ларсон, но та сидела спокойно и мило улыбалась. Наверное, не верила. «Если я напишу Дафне, что большую часть времени графиня проводит на кухне, и поэтому я ее редко вижу, Дафна объявит меня сумасшедшей и захочет немедленно показать врачу». Проглатывая смех, Кэрри уделила должное внимание паштету и треугольничкам с зеленым маслом. Но очень скоро ей пришлось прерваться, потому что сначала раздались шаги, а потом Джульетта Дмитриевна весело произнесла. «А вот и Уолтер. Надеюсь, он не будет сердиться на то, что мы его не дождались. Горячее должно быть горячим, а холодное – холодным, иначе вкус будет вовсе не тот». Если бы Кэрри успела проглотить говядину, действительно тающую во рту, она бы не поперхнулась, когда увидела хозяина поместья. Шаги становились слышнее, и уж, конечно, они не принадлежали пожилому человеку. Они принадлежали победителю, дерзкому и уверенному в себе. «Уолтер Этвуд, граф Корфилд», – торжественно объявила Джульетта Дмитриевна, и через секунду Кэрри закашляла. Это был тот самый незнакомец. И теперь она могла рассмотреть его при свете дня. И она собиралась это сделать, как только кусочек говядины, застрявший в горле, отправится туда, куда ему и следует. «Тебе помочь?» Правая бровь графини приподнялась. Кэрри быстро сделала глоток воды и выдохнула. «Нет, спасибо, все в порядке». «Добрый день», — произнес Уолтер Этвуд, и по его лицу пролетела мимолетная улыбка. «Познакомься с девочками, мои родственницы, Кэролайн Пейдж и Ребекка Ларсон. Я рада, что они, наконец, приехали к нам». «И я бесконечно рад. Надеюсь, мой дом покажется вам гостеприимным и уютным». «Добрый день», – тихо произнесла Ребекка. Ее щеки порозовели, глаза заблестели, отчего она стала еще красивее. «У вас очень уютно». Кэрри неотрывно смотрела на хозяина этого роскошного дома, а он лишь скользнул по ней равнодушным взглядом, точно никогда ранее не видел. Подошел к графине, поцеловал ее руку и занял место во главе стола. Темно-русые волосы упали на лоб, отчего внешность Уолтера Этвуда стала мягче. «Горячее должно быть горячим, а холодное – холодным», – повторил он слова графини, видимо, слышанные ранее. «Прости, Джульетта, я опоздал. Пришлось задержаться в Лондоне». «Граф Корфилд! О-о-о!» Кэрри мысленно застонала. «Так вот почему на дверце кареты был герб. Он граф, граф. И это была его карета». Она бы сейчас еще раз поперхнулась говядиной, но во рту уже ничего не было. Что же этот человек делал в доме Кеннетов? Откуда узнал ее имя? Можно ли считать их встречу случайной? Вопросы завертелись, заскакали в голове, и Кэрри сделала еще один глоток воды. Взгляд так и тянулся к хозяину поместья, но вместо этого она посмотрела на Ребекку. «Ничего страшного!» Отмахнулась Джульетта Дмитриевна и небрежным движением отправила прядь каштановых волос за ухо. «Надеюсь, в ближайшее время ты не покинешь нас?» «Ни за что на свете», — ответил Уолтер Эдвуд и принялся за картошку и рулеты из печени. «Ты игнорируешь мой паштет?» — строго спросила графиня, но в ее голосе проскользнула ирония. «Нет, самое вкусное я оставил на десерт». В его голосе тоже промелькнула ирония. Щеки Ребекки Ларсон все еще покрывал румянец. Она продолжала есть неторопливо и аккуратно, и при этом бросала быстрые и острые взгляды на графа Корфилда. «Понятно. Она втрескалась в него по уши», — сделала вывод Кэрри. «Или хочет, чтобы он втрескался в нее по уши». «На десерт – груши в карамели, бисквиты с малиновым джемом и творожный мусс с орехово-шоколадной крошкой», – ответила Джульетта Дмитриевна. «И ты еще удивляешься, что я вечно где-то пропадаю. Если бы я безвылазно жил здесь, я бы уже превратился в толстого и малоподвижного бульдога». Они разговаривали легко, и сомневаться в их многолетней дружбе не приходилось. Но Уолтер Эдвуд был явно младше графини. И Кэрри стала размышлять над этой нестыковкой. Но так как пока объяснения не было, память понесла ее назад в дом Кеннетов. Очень хотелось как-то успокоить себя, поддержать. «Возможно ли, что я ошиблась? И этот человек вовсе не тот незнакомец. Все же было темно». Почувствовав на себе тяжелый взгляд, Кэрри приподняла голову. Граф Корфилд смотрел на нее. «О, нет». «Никакой ошибки». «Почему вы плакали?» «Это вас совершенно не касается, и упоминание об этом недопустимо». «Да». Она плакала, потому что Чарльз Лестон негодяй, и потому что кто-то в самый трудный момент лез с дурацкими вопросами. «Если бы Дафна умела читать мысли, — вдруг подумала Кэрри, — она бы выгнала меня из дома давным-давно. Ладно». Я и сама знаю, что с графами нужно разговаривать уважительно. А вообще-то со всеми нужно так разговаривать. И почему он продолжает смотреть на меня? Она уставилась в тарелку и захотела, чтобы обед закончился немедленно. Расскажет он графине о нашей встрече у Кеннетов. И все же он знал. Он знал мое имя. Кэрри почувствовала, как злость на графа Корфилда к ней возвращается. «Когда-то давно...» разорвал тишину голос Джульетты Дмитриевны. «Мой ныне покойный муж дружил с отцом Уолтера. Я иногда вспоминаю те времена». Она помолчала, складывая салфетку. «Мы часто гостили здесь, и это стало настоящей традицией. Я так и не смогла полюбить дом моего Николаса. Конечно, дом содержат в порядке, но это не то, совсем не то. В нем нет жизни. А здесь...» Она глубоко вдохнула, выдохнула и улыбнулась. А здесь все иначе. А уж о кухне я и не говорю. Лучше кухни я не видела. И вот прошли годы, остались мы с Уолтером и... «И теперь мы жжем свечи вдвоем», — усмехнулся граф. «Должна ли я вернуть ему платок?» «Нет, конечно нет», — Кэрри чуть пожала плечом, «раз он не просил об этом». Она вновь почувствовала на себе тот тяжелый взгляд. «Не буду смотреть, не буду». Но устоять оказалось невозможным. И уже через секунду ее взгляд, оторвавшийся от края тарелки, предательски пополз вверх. «Кэролайн приехала сегодня, и я еще не успела показать ей дом», сказала графиня Бенфорд. «Буду рад показать его вам, Кэролайн», произнес Уолтер Эдвуд и, не давая ни одной возможности к отказу, добавил. «Сразу после обеда». «Джульетта, ты волшебница. Благодарю тебя за столь прекрасный обед». Кэрри мысленно простонала, а потом заметила, с каким раздражением Ребекка Ларсон смяла край салфетки.